Дороти Сейерс. «Рожденный на царство». Пьеса 11. «Царь скорбей». Когда Пилат отдал Иисуса солдатам, они сняли с него багряницу и надели его одежду и повели на распятие. Самуил, Вениамин, идите скорей! Кого-то распинать ведут! У, тут! Ага, я тухлых яиц принес, будем швырять! Эй, вы! Прочь отсюда, мальчишки! Привет тебе, достойный Шадрах! Какая погода, а? Приятно жить на свете. Да, старым и немощным людям приятно, когда убивают молодых и сильных. Любим мы ощущать себя выше других. Особенно, если другие хвастались, что они выше смерти. Конечно, смерти боимся мы все. Опасно считать, что и она ничего не значит, или ее просто нету. Что ж, ему случай доказать свои взгляды. А вот бы ты рассердился. Представь, он сходит с креста и говорит: «Убить меня вы не в силах. Я сломал Адамову кару. Смерти больше нет, а?» Да ты бы взбесился, честное слово, а? Ну, что это ты? Да шучу. Иисус умрет. Умрешь и ты. Подумать, как утешительно. О, погляди-ка на толпу. Евреи, римляне, все сбежались. Пойдем вперед. Смотри-ка, и Главк тут. Феба, и красотка Кальпурния. Да хранит вас Венера со всеми ее голубями. Привет, Флавий. Привет, Главк. Куда вы все идете? Посмотреть на казнь, а ты? Надоело, одно и то же. Вот звери или гладиаторы — дело другое. Что, Клавдия вас отпустила? Клавдия прихворнула. Видела дурной сон. Беспокоится из-за этого пророка. Послала нас, чтобы ей потом сказали, как он умер. Пилат разрешил Флавию нас проводить. Пилат что-то не в духе. Ворчал. Ударил раба, потому что в мед попала муха. А тут Клавдия пошла к себе, плачет. Молится Аполлону. Надо было задернуть вчера занавески. При полной луне спать нельзя, пану увидишь. Может, Пилат его и увидел. Он в панике. Говорят, этот Иисус называл себя сыном Бога. Пилат его спросил, как и что, а он молчит. Сыном Бога? Знаете, я передумал, пойду с вами. Все-таки распятый Бог. Ты пойдешь дальше? К подножью креста его. Магдалина, поговори с ней. Не надо ей туда идти. Пощади себя. Я мужчина. Я много перевидала. Другое дело ты. Да. Ты права, другое. Мы все его друзья. Я мать. Я его выносила. Мария Клеопова, попробуй ты. Сестра, ты не выдержишь. Разве ты забыла слова Симеона? 33 года назад он сказал мне: это дитя разделит Израиль. Имя его станет соблазном, а тебе меч пронзит душу. Так и вышло. Гляди, там, вон там, облачко пыли. Кто идет к месту казни по каменистой тропе? Наш учитель. Наш учитель. Святой Израиль. Мой сын. Когда он был маленький, я мыла его и кормила. Я одевала в детские одежды, расчесывала кудри. Он плакал, и я утешала его. Он падал, я целовала, где он ушибся, и вечером пела ему, чтобы он уснул. Сейчас он едва идет по пыли. В волосах у него колючки. Скоро ему вобьют гвозди в живое тело. Все потемнеет перед ним. И я ничего не смогу сделать. Ничего. Выносишь лучшее, что есть в мире. Родишь. А потом смотри. Смотри. Как ты можешь говорить так спокойно? Пока ждешь беды, душа метется. Когда она придет, все тихо. Больше нечего делать. Все ясно. Все четко в своей правде. Теперь я знаю, кто он, кто я. Я, вот я просто Мария. Господь наш истина. А Иисус, да, вот он. Но это не все. Мы не увидим бессмертной истины, пока она не родится во плоти. Рождение, расторжение плоти, поэтому кажется, что истина и жизнь расторгнуты, разделены. Но это не так. Я родила того, кто идет там. Он Иисус умрет сегодня. Он ваш учитель, мой сын. Истина Божья. Вот что там происходит на самом деле. С начала времен только это воистину происходит. Когда вы поймете это, вам откроется смысл пророчества, да и всей истории. А эти двое кто? Разбойники Дисмос и Гестас. Видишь, каков этот мир? Разбойник и праведник вместе идут к смерти. Да, Иисус хороший человек. Он богохульник. Правильно его засудили. Такие опаснее разбойников. Дисмос и Гестас осуждены не за разбой, а за бунт против Рима. Иисус осужден не за богохульство, а за бунт против Рима. Мудрые дураки из Синедриона работают на кесаря. Кто ты? Почему говоришь так смело? Не ворух ли зелот? Замкни эту мысль в своем сердце и выброси ключ. Эй, гляди, идут. Ага. Качаются под римским крестом. Нечего сказать, время для иудейской спины. Смотри, что написано. Гестас вор и мятежник. Против кого, а? Против Каяфы! Против порядка! Какой страшный! А так ничего, люблю удалых мужчин! Вор! Разбойник! Так, так, камнем! Камнем его! Ура, в самый рот попал! Будьте вы прокляты! Разрази вас дьявол! Попались бы вы мне в руки! Иди, иди! Иди, я сказал! Зубы выбили! Что тебе зубы? Иди! Иди, Гестер! Прямь, на что тебе зубы? Плюнуть и так можно! Так, читай, Дисмос, вор и мятежник. Мятежник, друзья мои, все против Рима. Эй, ты, конокрад, чего тащишь? Деревянную кобылу об одной ноге. Чего ж кобыл на тебе, а не ты на кобыле, а? Подожди, приду, влезу на нее. Погляжу на вас, гадов, сверху. А ты шутник, как я погляжу. Смелый какой, люблю смелых. Держи, вот тебе цветок. Благодарим, нам бы лучше венца. Эй, пошевеливайся. Прости, красотка, спешу, у меня свидание. Гони возница, к черту кесаря. Заткнись. А что, можно считать, что меня нету? Что хочу, то и кричу. К черту Тиберия и его империю. Дожили, спаси нас, Господи. Только мертвый может свободно говорить. А вот и главный преступник, и все грехи с ним. Иисус Назареянин, царь иудейский. Поняли шутку, а? Шутку? Да это оскорбление. Ничего другого иудеи не заслужили. Радуйся! Да здравствует безумный мессия! Дурак! Дурак! Летник! Бедный! Как он замучился! Еле идет. Слабак! По мне так шути, когда на казнь идешь. Эй, царь! Не зайди к нам! Окажи такую честь! Скажи слово! Напророчь чего-нибудь! Эй, ребята, подбодри его! Осанна! Осанна! Пальмы! Пальмы безумному царю! А куда осла дел? Какой стыд! Нельзя же так! А недавно-то ты едет, красуется! Он покачнулся! Сейчас упадет! Сжал зубы, а идет дальше. Нельзя побыстрее. Если надо, попробуем. Только он уже падал. Ну иди, ты, ну иди. Головой трясет, бедный. Чтобы глаза пот не заливал. Терпеть не могу слабых. Ну-ну, постыдился бы. Не держи язык, стерва. Ничего ты не понимаешь. Нести невыносимое, терпеть невозможное. Вот эта сила! Осанна сыну человеческому! Осанна царю Израиля! Мария, держись. Они идут. Я выдержу, Иоанн. Приготовься. Посмотри на разбойников, чтобы знать, какие бывают люди, когда идут на крест. Помоги вам Бог, бедный. Трое. А где же учитель? Иоанн! Не может быть! Иисус не ответил. Не взглянул на тебя? Он не может, Мария Клеопова. Если он повернет голову, он упадет. Сестра, нам с сыном слова не нужны. Быть не может! Где его быстрые ноги? Где сильные руки? Где краса Израиля и его лик? Где голос? Лазарь из мертвых! Посыпьте голову пеплом, угас свет миру! Не надо, не надо. Тебе не стыдно стоять и смотреть, где твое сердце, Яков? Сердце мое умерло вчера в саду. Магдалина, доченька, встань, встань. Надо быть сильными ради него. Эй, спасите! Сын Давида! Человек, рожденный, чтобы царствовать! Израиль! Израиль! Где милость? Где жалость? Кто поможет? Вон, гляди! Женщина вытирает ему платком лоб. Какая добрая! Я должна сказать ей: сестра! Сестра, спасибо тебе! Тебя не забудут в царстве! Какого-то царства! Боже, с ума сошла! Ой, что это там такое? Что, что, упал? Напусти! Дай поглядеть! Что там еще? Он упал! Центурион! Поднимите. Плесните водой. Ну, дайте попить. Да печем его, печем! Ну, куда, куда лезете? Эй, колдун, возьми крест! Иди! Ничего не выходит, центурион. Совсем спекся. О, ты уверен? Посмотрим, посмотрим. А, да, Публи, ты прав. Подожди немного. Секлись слишком сильно, я так думаю. Ай, тот ты плохо с терпеливыми. Думаешь, ничего, держится. Он раз и на тебя же упадет. О, вроде очухался. Я пришел в себя. Хорошо. Хорошо. Умер бы здесь, с нас бы и спросили. По закону распинать их надо живыми. Вот бедняги. Плохой закон! Жестокий! Правильно. У нас до римлян таких законов не было! Тихо, тихо, тихо! Навидался я ваших законов в Африке! Пришел домой на Пасху, и тут опять ведут! Ну, поговорил, и хватит, тихо! Ну, народец, камнями бьют, жгут, душат, а крови пролить нельзя. Лицемеры вы! Идти может? Постой, постой, постой! Тихо, тихо, руку ему дай. Он не видит. Он что-то руками водит. Видать, креста не дождется. Ну уж знаете. Никогда таких не видал. Ну, идет, ладно, как овца на заклание. Не спеши, не спеши. Успеем! Успеем! Успеем! Крест он нести не может. Надо кого-нибудь найти, покрепче. Эй, где этот, который орал? Да-да, ты! Ты, как зовут? Симон, я из Киринеи. Вот, давай неси. Донесешь до места, сил не будет кричать. Ну, пошевеливайся. А чтоб тебя. Хорошо, понесу. Жалел его? Вот и помоги. Эй, теперь будет полегче. Ну что, справишься? Идти можешь? Хорошо. Пошли. Мария, дай мне руку. Мы почти пришли. Здесь крутой каменистый склон. Ты помогаешь мне, а кто поможет ему? Сестра, сейчас он не падает, поднял голову. И народ поутих. Может, устыдились или пожалели. Смотри, женщины плачут. Бедные, бедные. Так хорошо говорил. Исцелял больных, кормил голодных. Детей привечал. 33 года, ты подумай. Красивый, как царь Давид. Иисус, Иисус, скажи нам что-нибудь. Утешь нас. Дочери Иерусалима, не плачьте обо мне. Плачьте о себе и о детях ваших. Приходят дни, когда скажут: счастливо нерожавшая, которой не о ком заботиться, не за кого бояться. Разве это утешение? Пожалей нас! Иисус, смилуйся! Господи, помилуй! Ну, хватит! Можешь говорить, значит, можешь идти. Пошли! Когда пришли на Голгофу, распяли и его, и разбойников. по правую руку от него и по левую. Ну, с разбойниками все. Гестас это да, пальцы пришлось перебить. Никак кулаки не разжимал. Ну, да уж, можно сказать, боролся. Какой фонарь тебе поставил. Ничего, ничего, поплатится. Мы его растянули, как тетиву. Ладно, третьим займемся. Раздел ты его. Да. Прошу. Ну, этот драться не будет. Кто его знает, Мирру с уксусом не пьет. Почему это? Не хочу говорить, чтобы разум помутил. Бежать задумал. Ну. Да нет, чудачит. Давай, пей, легче будет. Пей. Не хочешь, но дело твое. Чудак ты, однако. Ну, начали. Начали. Дай ему по ногам. Да незачем, сам валится. Эй, держи ему ноги. Ноги, ноги вытяни. Тоже царь нашелся. Дай-ка, дай-ка молоток. Отец, прости. Они не знают, что делают. Совесть твоя, господин мой Каефа. Да, Никодим. А что? Ну, спорить с тобой об Иисусе я не буду. Меня поразило одно. Я был готов поверить, что он мудрец, великий пророк, может быть, мессия, но он назвал себя Сыном Божьим. Нет, не в переносном смысле, в прямом. Божий Сын. Правая рука Всевышнего. Это или страшное кощунство, или невыносимая истина. Хочешь ли ты сказать, что это истина? Может, и хочу, но не смею. Подумай, если так, что же мы сделали? Судили и убили Бога? Ну вот. Стоит договорить до конца, и видишь, как это бессмысленно. Бог один, Бог духовен. Что ж, по-твоему, на земле целое стадо богов, слабых, как мы, люди? Поистине вспомнишь мерзкие языческие сказки. Боги, полубоги. Так ты думаешь? Конечно, нет. Тогда в чем дело? Чем вы недовольны с Иосифом? Тут главное не что, а как. Лизать ноги Риму, да еще на людях? Признавать главенство кесаря? Стоило ли пугать Пилата? Риму? Ты грозил Римом? Им палец покажи, они руку просунут. Нет, перед Римом надо захлопнуть дверь. Иначе иудеям конец. Иосиф и Никодим... Разрешите вам кое-что сказать. Иудеям и так конец. Прошло время малых наций. Сейчас пора империй. Мы только и делали, что хлопали дверью, огораживали свой сад. Как же? Мы избранный народ, иной, особый, Божий. Но дверь открылась. Кто ее открыл? Гиркан обратился к Риму, когда сыновья Александра не могли столковаться. Вот именно. Так получили мы великого Ирода, римского ставленника, который 30 лет держал нас железной рукой. Он умер, и что же? Опять раздоры. Страна поделена. Римлянин правит Иудеей. При Ироде мы были едины, теперь у нас три провинции. Каждый раз, как мы поссоримся, Рим откусывает часть. Скоро ничего не останется. Хорошо, я убил Иисуса. Но вместо одного самозванца встанет 50. Рано или поздно зелоты поднимут меч на кесаря. Иерусалим охватит кольцо огня и железа. Шаг легионов отдастся в сердце святилища. Вот и я стал пророком. Что же нам делать? Принять неизбежное. Приспособиться к Риму. С нашим народом плохо то, что мы никак не научимся гражданской жизни. Мы не умеем править и не умеем подчиняться. Какой же может быть порядок? Согласимся же с будущим, пока еще можно. Иначе в мире не будет уголка, куда вправе ступить еврей. Как странно. Ты повторяешь его пророчество. Правда, он скорее расширил бы Израиль, включил в него весь мир. Он говорил, придут с востока и с запада и воссядут в Царстве Божьем. Самаряне, римляне, греки. Он никого не отталкивал. Может быть... Он распахивал дверь, но у него не Израиль терялся в Риме, а Рим в Израиле. Нет, Израиль не знается с язычниками. Только безумный... Именно безумный. Мы, государственные люди, не вправе попускать безумие, ну или, скажем так, мечтаний. Они опасны. Безопасность... Порядок, мир от Рима. И цену диктует он. Что ж, путь Иисуса мы отклонили. Вероятно, примем твой. Меня вы тоже отвергнете. Что ж, враг мой Иисус, и я проживу впустую.